Глава 13. Еще одна проблема. Сомнения в том, что Дерек действительно ранен, пробрались в мое сердце. Если это опять его дурацкие шуточки, то я его прокляну. Наведу на него проклятие боязни полета. Вот это весело. Дракон летать боится. Учись, как надо шутить, Дерек. Я осторожно кладу руку ему на шею. Щупаю пульс. Прерывистый. Но почему нет крови? Мне нужно будет сказать, какая у него рана, лекарем в госпитале. Обычный осмотр ничего не дал, все в норме. Но почему он ранен? Кто его так? Подпольные бои, как причину странного ранения, я отметаю сразу. Буйвол обещал, что студентов академии пока не будут привлекать. Осматриваю Дерека целительским зрением. Снова магия смерти. Смертельное родовое проклятие. Только намного слабее, чем у ледяного. Да что ж это такое-то? Если я сейчас пойду к лекарям, то будет новый допрос у лорда-дознавателя. И еще неизвестно, чем он закончится. Не пойду. Дерек умрет. Причем у меня в комнате. Значит, снова допрос. Как ни крути, а от нового допроса не отвертеться. Наиля, ты себя слышишь? Дерек умирает. Умирает! Ты же думаешь только о том, что будет новый допрос. Плевать на допрос, академию и лично на лорда-дознавателя. Сейчас важнее, чтобы Дерек выжил. Решительно выбираюсь из объятий дракона. Мне нужно одеться. Доступ к шкафу перекрыт. Остается форма академии. Как хорошо, что я не успела убрать ее в шкаф. Мельком бросаю взгляд на Дерека. Вроде без сознания. Идти в ванну для того, чтобы переодеться, не вижу смысла. Там мокро после того, как я приняла душ. Пролезаю в спальню. Прикрываю дверь, стягиваю полотенце, одеваюсь. Мне очень страшно. Ладони вибрируют и очень сильно болят. Встряхиваю их. Иду к двери. Кружится голова. Перед глазами звездочки. «Да что ж это такое-то?» Мне просто необходимо передать Дерека лекарям. Лечить смертельные проклятия – их работа. Прочь сомнения. Открываю дверь. «Ты куда?» Слышу слабый голос Дерека. Значит, ему стало хуже. «Не волнуйся, я в госпиталь. Вернусь с лекарями». Успокаиваю я его. «Нет», – решительно заявляет Дерек. «Не ходи, лечи сама». Он вообще нормальный? Может, проклятие такого уровня как-то на мозг действует? Как я его лечить буду? Ненормальным был, ненормальным остался. Тяжело вздыхаю. Дерек, на тебе смертельное родовое проклятие. Говорю медленно и четко, чтобы он понял мои слова. Я не умею лечить проклятие такого уровня. Прикрывает глаза. Его раздражают мои слова. Привык, что все и каждый выполняют его желания. Только не я. «Научись», — говорит он. «Обалдеть. Ставьте мне клистерную трубку в... неважно куда». «Так просто. Научись лечить смертельные родовые проклятия». «Действительно просто. Уровень профессора магии у второкурсницы. Он меня выбесил». «Послушай, Дерек...» Начинаю я, стиснув зубы. Единственное, чего мне сейчас хочется, выкинуть его из моей комнаты. Моей жизни и моих мыслей. При всей сложности мероприятия, первое сделать проще всего. Целительство, это тебе не фаерболы кидать. Не нуди, так плохо. Я ему верю. Он и выглядит плохо. Кожа приобрела серый оттенок. Волосы поблекли. Кожа стала как пергамент. В гроб краши кладут. «Ты умрешь, понимаешь?» Шиплю от злости на этого дуболома. «Сегодня ночью, как ледяной!» «Откуда ты знаешь ледяного?» Он вдруг цепляется за прозвище Виконта Миза. Я проболталась. От нервотрепки сегодняшнего дня потеряла бдительность. Паника снова накрывает меня. О том, что я целительница подпольных боев, знали только Буйвол, Паук и Декан. Теперь в этот список добавился Дерек. Он внимательно смотрит на меня, щурит свои когда-то красивые глаза. Мог бы и раньше догадаться. Пытается он улыбнуться. Ты, Лиска, одно лицо. Ауры у вас одинаковые. И не поспоришь. Аргумент убийственный. Вот и что мне делать? Дерек, нужно, чтобы тебя осмотрели профессиональные лекари. Настаиваю я на своем. Послушай, Лиска. Собравшись силами, говорит он. Мы с тобой оба замазаны в этой неприятной истории. Мы балансируем на грани лишения магии. Слезы подступают к глазам. Мрачные перспективы он мне рисует. Тебя не тронут. Говорю я, вытирая слезы. Ты дракон. Не тронут. Соглашается он. Ваши не тронут. А вот папочка устроит мне сладкую жизнь. Я смотрю на него во все глаза. Для меня лишение магии. А для него сладкая жизнь? Мне кажется, что это неравнозначно, что бы он не понимал под сладкой жизнью. «Ты себя слышишь?» Кричу я на него. Я не контролирую себя. «У тебя всего лишь будут какие-то неудобства в жизни. Их можно перетерпеть». Я всхлипываю, но беру себя в руки. «А я лишусь магии. Магии! Ты понимаешь, что это значит для меня?» Я не заметила, как трясу Дерека за грудки. «Это конец жизни. Родители не примут меня. Работы, кроме как прислуга, я не найду». Меня колотит от возмущения. Слезы высохли. Руки вибрируют так, что меня трясет. «Это равнозначное наказание, по-твоему?» Стучу я его по груди кулачками. Он накрывает мои руки своими. Через его руки ко мне струится магия. Я немного успокаиваюсь. «Я умираю вообще-то», — спокойно говорит он. «А тебя всего лишь лишат магии». «Идиот!» — кричу я и бью его по груди ладонями. Что произошло, никто из нас не понял. Из моих рук вытекает мощным серебристым потоком магия.